Раз как-то Карл унес у него одну картину и показал своим знакомым. Картина поразила многих. Некоторые стали просить Карла доставить им случай познакомиться с Вальтером, по крайней мере, приходить смотреть его картины. Вальтер вовсе не желал и, только согласясь на неотступные просьбы своего друга, позволил ему приводить к себе его знакомых только тогда, когда его нет дома, и без него смотреть на картины. Не обращая внимания на суждения других, он скоро и забыл, что многие стояли перед его картинами и восхищались, и он считался в свете отличным художником. Что ему было до этого? В одно утро поставил он перед собой станок и начал большую картину. Поле. По полю ходят три девушки. Никогда с таким наслаждением, с такой страстью не писал он, и когда проводил он по полотну черты, рисуя девушек, то ему казалось, что они скрывались за полотном, и что он каждым движением кисти поднимал с них этот покров, и они, живые, выступали перед ним. Эта картина занимала его каждый день, пока он ее не кончил. Вот однажды вечером сидел он перед своей картиной и задумался. Голова его опустилась, вдруг он слышит легкий шепот. «Вальтер! Вальтер! Вальтер!» Он поднял голову. Перед ним улыбались три прекрасные девушки, им нарисованные. Эйзенберг изумился. «Вальтер! Вальтер! Вальтер!» Повторили они опять тихим, сладким голоском. «Вальтер, мы тебя любим! Мы тебя любим, Вальтер! Ты будешь счастлив, Вальтер! Счастлив, счастлив!» И вот они спрыгнули с картины и сели возле него. Две взяли его за руки, одна смотрела, улыбаясь ему в глаза. Вальтеру показалось, что он освободился от тоски своей, которая уже 2 года преследовала его. Он вздохнул так глубоко, так отрадно вздохнул и взглянул на них. «Вальтер здоров теперь, Вальтер счастлив», — сказали все они вместе и забили в ладоши от радости. Потом стали бегать по комнате, подходили к его книгам, картинам, все переворачивали с места на место. Потом все опять бросились к нему и, взявшись за руки, вертелись около него. Он смотрел на них с умилением, встал и сам, и, как дитя, стал бегать с ними по горнице, кричать и смеяться. Вдруг раздались шаги в соседней комнате. «Тише, тише, тише», — сказали девушки. Побежали и опять вскочили на картину. Дверь отворилась, и вошел Карл. Он давно не был у Вальтера. «Ну, друг», — сказал он, остановясь перед картиной, — «ты еще ничего не рисовал лучше. Чудо, как живые!» «Как живые», — думал Вальтер, смеясь про себя. «Он не видит, что они в самом деле живые. А точно, как они неподвижно стоят». Карл просидел у него довольно долго. Пользуясь позволением друга, он приводил к нему своих знакомых посмотреть на последние его произведения. Всякий раз, как Вальтер становился перед своей картиной, три девушки спрыгивали с нее и бегали с ним по комнате, играя как дети. Иногда в это время приходили к нему посторонние люди, отчасти ему знакомые, и всякий раз перед приходом их три девушки вскакивали опять на полотно и оставались там неподвижными. Часто Вальтер от души смеялся внутренно, слыша, как хвалили работу, отделку, колорит. «Они все думают», — говорил он сам себе, — «они все думают, что это рисунок, а я...» «Я вижу, я очень хорошо вижу, как они мне мигают с полотна, дают знать, чтобы я не сказывал, и вместе со мною подмигивают над их глупостью». Так прошел месяц и другой. Вальтер возвращался домой после утренней прогулки. Вдруг перед ним Цицилия. Он весь задрожал. «Вальтер», — сказала она тихим голосом, — «ты забыл меня, но мы опять будем счастливы. Ты по-прежнему будешь сидеть передо мною, глядеть на меня, Вальтер». Что было с Вальтером? Как описать? Какое-то болезненное чувство проникло весь состав его. Он печально посмотрел на Цицилию. «Пойдем, пойдем, мой Вальтер», — говорила она, увлекая его за собой и устремляя на него глаза свои, в которых высказывалась любовь, могущественная, покоряющая. «Мы так странно, так неожиданно с тобой расстались. Мне нужно поговорить с тобой». Вальтер, изумленный, растерянный, пошел за нею. Он чувствовал, что любовь его к Цицилии возрождается снова. Они пришли в тот дом, где Вальтер в первый раз увидал Цицилию. Она говорила ему, что он не так понял слова ее, что она немедленно должна была далеко ехать и потому не могла его видеть. «А где Эйхенвальд?» — спросил Вальтер. «Вот он», — отвечала Цицилия. Вальтер оглянулся. Эйхенвальд, улыбаясь, входил в дверь.